Алло. Мы вот на сервере будем сидеть свое говно. Вот проститутка, блядь, а. Голос такой старый уже, мужской. Че молчишь-то? Что, молчу, ай, будешь? Че молчишь? Мы вас не туда попали, а? Мы вот на сервере будем сидеть свое говно. Вы совсем как, а? Адекватно? А знаешь, что я твою маму трахаю, блядь? Себя там трахай, а? А я сейчас приду, тебе дам тебе пососать. Алло. А, нет. Чё молчишь-то? Первый вопрос был задан 2 часа. Кто трахает тебя в жопу? Вы, наверное, номером ошиблись, потому что вы не туда звоните. А ты чё, хуй сосёшь, домогаться неприлично. Что? Вас посадят. Ага. Ага. Ребенку звоните, вы вообще что, да? Вас, жуликов, блядь, мы арестуем сейчас. Вы ребенка сейчас вообще доводите, вы понимаете? Нет. Вы что, это на моем телефоне хотите заработать денежки, да? Мы вам вообще не звонили, какой телефон? Кто трахает тебя в жопу? Вы вообще о чем? Ну что говори, ну говори, что? Что? Хуй сосать будешь, нет? Сам у себя пососи. Ой, ёб твою мать, блядь. Вы хоть понимаете, что вы это ребенку говорите? У нас таких нет. Я ребенок сижу. Что? Вас по номеру вычислить могут. Что? Ага. Слушать надо. Я вот своим сыном скажу, так что тебя... Идите в жопу уже, а! Вот это приятный разговор. Вот увидишь потом на хую. У вас не дотрах, я не понимаю. Алло. А где вы находитесь? Я тебя, блядь, сейчас вызову милицию. И знаешь, где буду находиться? И ты где будешь находиться? А я тебе, блядь, еще раз только позвони сюда! Хочешь? Сейчас ты захочешь, мудак херов! Я только чем? Попробуй позвонить еще сюда! Я сейчас по определителю номер выставится твой! А я сейчас приду, тебе дам тебе пососать! Полежи сначала, сволочь старая! А знаешь, что я твою маму трахаю, блядь? А ты что, хуй сосешь, что ли? Ты мудак, я в милицию позвонила. Сейчас определят номер, и командец настанет. Придурок. Ага. И ты будешь сосать, понятно? А тебе какое дело? Мне никакого дела уже не будет, как ты будешь сосать. А кто тебя трогает? Ты меня трогаешь, не звони по этому номеру. А дальше что? А дальше ничего. А ну, дальше ты будешь разбираться с кем-то другим. И даже уже не с милицией. А я я твою кашу насерю, вот когда у вас ужин будет вечером. Ты лучше себя назови. Не скажу, ты кто я. Ты ж козел сраный. Не скажу, кто я. Ты. Ну, ох ты, нашел ты дурака, да? Головка от хуя, понял? Пидормона, блядь, а? Алло. Какого представляете, ой, вы это умники, а? Мы на тебя в ментуру напишем, тварь! Вот и игрушку нашел я, потому что маленькому ребенку скажешь, блядь, он все равно... А ты же уже взрослый дурак, блядь, а? Слушай. Слышишь? Ага. Вот проститутка, блядь, а? Вот, говорит, проститутка. Ну что, ты не успокаиваешься еще, блядь? Что ты, говорит, не успокаиваешься? Ты вообще кому звонишь, мудак? Вот сейчас пойду в дежурную часть, блядь, и определим, откуда звонишь, с какого телефона. Сейчас, говорит, пойду в дежурную часть и определим, с какого ты телефон звонишь. Как будто я ему звоню, а не он. Да, да, да, да. Иди-ка, позвони-ка. Давай, давай, говори. Ебаный котелок ты, больше никто, глянь. Матом обзывает меня. Жулье, блядь, собралось там без конца звоните, блядь. Как будто... Нет, ты видишь, он говорит, я, говорит, ему звоню без конца. Дурак Аисы, да? Ща, погоди, что это он говорит, Саш? Что замолчал, говори. Дурак Аисы, да? Я, говорит, нахальничаю. Ну, ох ты, нашел-то дурака, да? Жулик, блядь. Ну что за дурное, блядь, делает-то так, а? Забаву нашли себе, блядь. Мужчина, у вас откуда номер этот? Дурак Аисыч, да? У вас откуда этот номер? Меня не интересует. Тебе не интересует откуда? Пидорамона, блядь, а? А чё ты звонишь по этому номеру тогда? Начальник пришел, да? Ты что звонишь по этому номеру? Он пьяный. Это что говорит? 2-56-80. Сейчас мы расшифруем вас вот это. Так что уже все уже на крючке. Он заткнулся сразу. Чему вы радуетесь? Вы что, это беспредел, да, для вас? Пьяный, да, пьяный мужик какой-то звонит, да. Чужими телефонами там зарабатываешь? Вы что, это на моем телефоне хочется заработать денежки, да? Вон весь листок записан, блядь. Угу. Что молчишь-то? Ну, он вообще, наверное, не туда попал. Звонит и звонит без конца. А познаем, кто говорит, по голосам друг друга узнаем. Подожди, Саш, вы вообще куда звоните, мужчина? Вы кому звоните? Вы кому звоните? Оскорбление. Нахуй ты мне нужен, столет, блядь, подлюк это ебаный, блядь, а? Вообще дурдом какой-то, он тупой. Блядь, больше жить не будешь, ебаный, блядь, сука, блядь, в рот выебать тебе, блядь. Понятно, больше жить не будешь. А если хочешь, я тебя встречу, блядь, задавлю насмерть сразу. Пидорамона, блядь, а? Ебаться захотел, да? Что? У него ебалка, наверное, не работает. Что? Я с чем? Что? Погоди, скажи ему что-нибудь. Саш, скажи ему что-нибудь, а? Ты что там, ты подставил трубку? А? Хуйна! Ты что там, ебаться хочешь, блядь? Хуй сосать будешь, блядь? Я тебя забыл. Слышь, что говорит? Что? Слышь, что говорит? Хуй, говорит, сосать будешь? Ёб твою мать, блядь. Приходи, мой мужик тебе задует. Фу, блядь, дурак ты, ёбаный, блядь. Он не дурак. Он тебе голову отшибет махом. А это кто-то старый дурак и что там? Это ты старый дурак. Приходи, дорогой, приходи. Блядь, портит настроение у людей. Давай, сюда, иди. Вот ты представься, кто ты такой? Откуда ты взялся такой умник? А откуда он взялся такой умник? А тебя что, волнует, откуда он взялся? Вот увидишь потом нахую. Смотри, как ты там не закрутился, придурок. Встретимся, скажем тебе, весь номер, блядь, целый котелок будет номер. Еще раз звякнешь, скажу завтра в милицию, определю твой номер. И сядешь по полной программе. Какой Понял? Заключенный там? По полной программе сядешь. Жулик, блядь.